За 5 минут до начала приема миссис Сент-Джон передала мистеру Паркеру Пайну бриллиантовое кольцо. Леди Дортхаймер была очень довольна тем, как шла подготовка к приему. Особенно тем, что ей удалось пригласить экзотических танцоров из Бразилии. Она посмотрела на работу флориста и осталась просто в восхищении, дала последние указания дворецкому и сообщила мужу, что все шло замечательно. Она лишь была слегка разочарована, что Мигель и Хуанита, танцоры из Красного Адмирала, оказались в последний момент не способны выполнить условия контракта. Хуанита за 2 дня до этого вывихнула лодыжку, но вместо них приедут 2 новых танцора, которые произвели фурор в Париже. Так ей объяснили по телефону. Они прибыли вовремя, и у леди Дортхаймер не было причин для недовольства. Вечер проходил блестяще. Танцы Жюли и Санчии были на приеме самым ярким событием. Сначала яростный испанский танец, потом совершенно другой, он назывался «Мечты», затем последовала целая галерея изящных современных. Когда закончилось это мини-представление, начались бальные танцы. Жюль пригласил леди Дортхаймер, и они закружились в вихре вальса. Никогда у Наоми не было такого безупречного партнера. Сэр Робин искал обольстительную Санчию, но безуспешно. Ее не было в зале. Она стояла одна в комнатке возле общего выключателя света и внимательно смотрела на свои часы. «Вы не англичанка, вы просто не можете быть англичанкой. Вы слишком хорошо танцуете. Вы легки, как дуновение ветра. Дружка Петровка Новолруча». «Что это за язык?» «Украинский. Я говорю по-украински то, что я бы никогда не осмелился сказать по-английски». Леди Дортхаймер закрыла глаза. Жюль прижал ее к себе. Неожиданно в доме погас свет. В темноте Жюль склонился и поцеловал ей руку. Она попыталась вырваться, но он схватил ее, сжал еще крепче и приблизил к своим губам. Неожиданно кольцо соскользнуло с пальца и оказалось в руке у Жюля. Леди Дортхаймер показалось, что прошла всего лишь секунда, когда опять зажегся свет. Жюль стоял рядом, мило улыбаясь. «Ваше кольцо. Оно соскользнуло с пальца. Если вы позволите...» Он, не дожидаясь ответа, одел кольцо ей на палец. В этот момент его глаза были красноречивее любых слов. Сэр Робин что-то говорил про главный свет. «Какой-то идиот нажал на выключатель. Кому понадобилось так глупо жить?» Леди Дортхаймер не обращала внимания на гнев мужа. Несколько мгновений в темноте были так приятны.